Об авторе. Жан Белево отправился в путь из Монреаля в день своего 45-летия, 18 августа 2000 года, и вернулся 16 октября 2011 года, преодолев 75 543 километра и побывав в 64 странах. Его марш пришелся как раз на международное десятилетие культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты ЮНЕСКО 2001-2010 годы. Многочисленные поклонники со всего мира имели возможность следить за перемещениями путешественника благодаря сайту www.walk.org, который создала в поддержку Жана спутница его жизни Люси. История удивительного канадца легла в основу документального фильма «Крылатые башмаки» «Des Allées aux Talons». В настоящее время, вернувшись на родину, Жан Белево участвует в конференциях, проводит лекции для школьников, пишет книги. Конец книги. Июнь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Михаил Росляков.